Глава 29. Вот письмо, которое пророк Иеремия отправил из Иерусалима тем старейшинам, что были среди пленников, а также священникам, пророкам и всему народу, угнанному Навуходоносором из Иерусалима в Вавилон. После того, как царь Иехония и его мать, евнухи, вельможи, иудеи Иерусалима, ремесленники и кузнецы были уведены из Иерусалима, отправлено было это письмо. Через Иласу, сына Шафана, и Гемарию, сына Хилкии, которых Сидекия, царь Иудеи, послал в Вавилон к Навуходоносору, царю Вавилонскому. Так говорит Господь воинств, Бог Израиля. Всем изгнанникам, которых изгнал я из Иерусалима в Вавилон. Дома себе стройте и в них живите, сады разводите и плоды их ешьте. Жен себе возьмите, сыновей и дочерей рожайте, сыновей своих жените, дочерей выдавайте замуж, чтобы и они детей рожали. Размножайтесь там, да не станет вас меньше. Желайте мира тому городу, куда я изгнал вас. Молите Господа о том городе, ибо если в нем будет мир, то мир будет и у вас. Так говорит Господь воинств, Бог Израиля. Пусть не обманут вас пророки и гадатели, которые среди вас. Не слушайте сновидцев с их снами. Эти люди вещают вам от моего имени ложь, я не посылал их, говорит Господь. Так говорит Господь. Когда минует 70 лет, отпущенные Вавилону, я позабочусь о вас, исполню ради вас слово мое благое, верну вас на это место. Ибо только я знаю, что я предначертал вам, говорит Господь. Предначертал я мир, а не беду, чтобы дать вам будущее и надежду. Вы призовете меня, пойдете и будете мне молиться, и я вас услышу. Будете искать меня и найдете, ведь вы всем сердцем будете стремиться ко мне. Я явлюсь вам, говорит Господь. Я верну вас из плена, соберу вас от всех народов, из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь. И верну вас туда, откуда я изгнал вас. Вы говорили, Господь дал нам пророков и в Вавилоне. Так говорит Господь о царе, который восседает на престоле Давида, и обо всем народе, который живет в этом городе, о ваших братьях, что не уведены с вами в изгнание. Так говорит Господь воинств. Я посылаю на них меч, голод и мор. Я поступлю с ними, как с гнилыми смоквами, которые столь плохи, что их нельзя есть. Я буду преследовать их мечом, голодом и мором. Я сделаю их примером страшным для всех царств земли, обреку их на проклятие и ужас, на унижение и позор среди всех народов, куда бы я ни изгнал их. Ибо не слушали они моих слов, говорит Господь, которые я посылал им через рабов моих, пророков, посылал снова и снова, но они не слушали, говорит Господь. А вы, изгнанники, которых отправил я из Иерусалима в Вавилон, слушайте слово Господа. Так говорит Господь воинств, Бог Израиля, об Ахаве, сыне Калаи, и Сидекии, сыне Маасии, которые вещают вам ложь от моего имени. Я отдам их в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и он убьет их у вас на глазах. В память о них появится среди иудеев-изгнанников в Вавилоне такое проклятие. Пусть Господь сделает с тобою то же, что с Сидекией и Ахавом, которых царь Вавилона изжарил на огне. Ибо творили они гнусности в Израиле, прелюбодействовали с чужими женами, говорили от моего имени ложь то, что я не повелевал им. Я знаю это, я тому свидетель, говорит Господь. Скажи Шимае из Нехилама. Так говорит Господь воинств, Бог Израиля. Самовольно ты послал письмо всему народу Иерусалима, священнику Сафонии, сыну Маасии и всем остальным священникам. В этом письме говорилось. Господь поставил тебя Сафония, священником вместо священника Иехоиды, чтобы ты надзирал в храме Господа за одержимыми, которые берутся пророчествовать, чтобы ты надевал на них колодки и оковы. почему же ты не остановишь Иеремию из Анатота, который у вас пророчествует? Ведь он отправил к вам в Вавилон такое послание: «Долгим будет изгнание, дома себе стройте и в них живите, сады разводите и плоды их ешьте». Священник Сафония прочитал это письмо пророку Иеремии. И было Иеремии слово Господа: «Отправь послание всем изгнанникам. Так говорит Господь о Шимае из Нехилама. За то, что пророчествовал вам Шимая, хотя я не посылал его и внушил вам ложные надежды, за это, так говорит Господь, я покараю Шимаю из Нехилама и его потомков. Никто из его потомков не будет жить среди этого народа, не увидит блага, которое я совершу для моего народа, говорит Господь. Ибо Шимая лгал от имени Господа».